Я не говорю то, что я там музыкант, композитор, и то, что сочиняю, не говно. Я знаю, что это говно, и я никого не обманываю.